Друзья. Что же делали и сделали друзья поэта во спасение? Жуковский отчетливо представляет, как низки акции Пушкина верноподанного в апреле 1826 года. Известные его строки из письма к Пушкину приобретают особый смысл, если иметь в виду дату 12 апреля, сразу после показаний Бестужева-Рюмина в разгар Плетневского дела. Что могут тебе сказать насчет твоего желания покинуть деревню? В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать в твою пользу. Всего благоразумнее для тебя остаться покойно в деревне, не напоминать о себе и писать, но писать для славы. Дай пройти несчастному этому времени. Ты ни в чем не замешан, это правда, но в бумагах каждого из действующих находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством. Ты знаешь, как я люблю твою музу и как дорожу твоею благоприобретенную славою. Ибо умею уважать поэзию и знаю, что ты рожден быть великим поэтом и мог бы быть честью и драгоценностью России. Но я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка и нравственности. Наши отроки, то есть все зреющие поколения, при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры для жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии и мыслями. Ты уже многим нанес вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепетать. Талант — ничто. Главное — величие нравственное. Извини эти строки из катехизиса. Я люблю и тебя, и твою музу, и желаю, чтобы Россия вас любила. Кончу началом, не просись в Петербург, еще не время. Пиши Годунова и подобное, они отворят дверь свободы. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 271. Постоянный заступник Василий Андреевич, очевидно, только что побеседовал с кем-то из очень осведомленных, может быть, даже с наиболее осведомленным лицом. В письме близко к тексту пересказываются последние документы секретного следственного комитета. Паскевич, я, признаюсь, был увлечен его вольнодумчеством и его дерзкими мыслями. Жуковский, наши отроки познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии и мыслями. Бестужев-Рюмин, рукописных экземпляров Пушкина столько по полкам. Жуковский, в бумагах каждого из действующих находятся стихи твои. Подчеркивая в своем письме «писать для славы», Жуковский умоляет, предостерегает не писать для других целей, то есть нелегально, в обход цензуры и типографии. Видимо, Плетневская история ему уже известна. Больше того, Жуковский очевидно допускает, что его послание также будет вскрыто, и посему употребляет сильные обороты не только для вразумления непутевого поэта, но и для всевидящих. «Я ненавижу все, что ты написал возмутительного. Талант — ничто. Разве Василий Андреевич на самом деле именно так думал?» Жуковский, конечно, не показал наверху сдержанного холодного прошения Пушкина от 7 марта, предназначенного для передачи важнейшим персонам и кончавшегося, каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страницы 265-266. Однако не таков был Жуковский, чтобы отступиться, не дать хода просьбе друга, не попытаться хоть что-нибудь сделать. В те неблагоприятные мартовские или апрельские дни он говорил либо сам, либо через посредство Карамзина и получил в ответ «еще не время». Нечкина в свое время обратила внимание на один очень интересный документ — анонимное свидетельство насчет роли Карамзина, содержавшееся в записке о Пушкине из Вюртембергского архива. Смотрите Нечкина, Лев Пушкин в восстании, 14 декабря 1825 года. Историк-марксист, 1936 год, номер 3. Примечание редакции. Недавно удалось выяснить, что это свидетельство принадлежало уже упоминавшемуся нидерландскому посланнику Геверсу. По настоятельным просьбам историографа Карамзина, преданного друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта, император Николай, зайдя на трон, призвал поэта. Временник Пушкинской комиссии, 1971 год, Ленинград, 1973 год, страница 16. Примечание редакции. По всей видимости, Геверс пользовался информацией Вяземского, Жуковского или близких к ним лиц. Временник Пушкинской комиссии 1971 года, Ленинград, 1973 год, страницы 21-23. Примечание редакции. Это обстоятельство делает очень вероятным факт каких-то хлопот умирающего Карамзина за опального поэта. Ведь известно, что именно в эти месяцы Карамзин не без успеха хлопотал перед посещавшим его царем за других членов Арзамасского братства, благонадежность которых, впрочем, была несоизмерима с пушкинской. Ведь именно Карамзину были обязаны своим выдвижением Блудов, Дашков, будущие министры Николаевского правительства. Смотрите Ковалевский, граф Блудов и его время, царствование императора Александра I, Санкт-Петербург, 1866 год, страница 169. Характерны для Карамзина тех месяцев противоборство двух чувств: неприязнь к бунтовщикам, Рылееву, Корниловичу, и в то же время опасение, что ситуация будет использована для гонения на грамотность и просвещение. Смотрите Погодин, Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Часть 2, Москва, 1866 год, страницы 471-472. Примечание редакции. При обмене мнениями Карамзина с Николаем I естественно возникновение пушкинской темы, и писатель-историк мог посоветовать царю для его собственной славы приблизить, приручить Пушкина. Можно даже восстановить примерные даты вероятных ходатайств Карамзина. Согласно точным, основанным на дневниковых записях воспоминаниям постоянного посетителя дома Карамзиных Сербиновича, в декабре 1825 года Николай Михайлович ежедневно бывал у императрицы и так часто у государя, что даже прошел слух, будто государь желает поручить ему собственную свою канцелярию с званием статс-секретаря. Воспоминания Сербиновича, «Русская старина», 1874 год, номер 10, страница 259. Примечание редакции. Именно в эти дни, непосредственно после 14 декабря, Карамзин, согласно Сербиновичу, и рекомендовал царю Блудова и Дашкова. Первые разговоры о Пушкине в то время, вероятно, происходили, но следствие над декабристами только начиналось. Позже Карамзин надолго заболевает. Сербинович отмечает, что уже 15 января 1826 года болезнь была известна всем близким. Только в марте наступает улучшение. Карамзин может принимать друзей и знакомых. Улучшение было кратким, чуть более месяца. Именно в этот период, март-апрель 1826 года, происходят последние, довольно интенсивные его встречи с друзьями и единомышленниками Жуковским, Тургеневым, Блудовым, а также Спиранским. Воспоминания Сербиновича, «Русская старина», 1874 год, страницы 259-266. Примечание редакции. В начале апреля, когда созрело семейное решение об отъезде Карамзина за границу, царская фамилия проявляла особую милость и внимание к больному писателю. Собственноручное письмо Николая I от 6 апреля, письма императрицы матери, ее визит к Карамзину 15 апреля, какие-то просьбы Карамзина, которые Мария Федоровна передает своим любезным детям. Погодин, Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Страницы 479-490. Примечание редакции. 9 апреля, в тот день, когда комитет слушал показания Бестужева-Рюмина о кинжале, на квартире Карамзина толковали с хозяином о его истории государства российского, Тургенев, Сербинович, Палетика. И я слышал, записывает Сербинович, отзывы некоторых. Известный Толстой, прозванный американцем, когда прочитал ее, сказал: «Теперь узнаю, что у меня есть отечество». А Пушкин выразился так о живости в ней описании событий: «Это вчерашняя газета». Любопытно зафиксированная мемуаристом логика развития все той же беседы. После цитирования Пушкина довольно распространялись о мнениях молодых людей насчет самодержавия и вольнодумства, которые проходят с летами. Николай Михайлович вспомнил о чрезмерном вольнодумстве одного из близких знакомых в молодости его, так что некто почтенный муж, слушая его речи, сказал ему: «Молодой человек, ты меня изумляешь своим безумием». Николай Михайлович два раза повторил это с заметной пылкостью, но, прибавил он, опыт жизни взял свое. Возможность применения этой ситуации к Пушкину с точки зрения Карамзина, Жуковского, несомненна. О Пушкине только что говорилось. Именно в эти дни, 12 апреля, Жуковский после долгого молчания отвечает в Михайловское: «Еще не время». 13-го Жуковский вместе с Тургеневым и Блудовым у Карамзина. Такова, вероятно, и внешняя канва важных для Пушкина переговоров. «Русская старина», 1874 год, номер 10, страница 266. О Карамзине в последние месяцы жизни смотрите «Вацуро», «Гелельсон», «Сквозь умственные плотины», страница 72-75. Примечание редакции. Об активности сторонников Пушкина в эту опасную для поэта весну очень интересные и мало освоенные подробности содержатся в записках Лепранди, которые, как известно, были основаны на дневниковых записях. Напомним, что Лепранди, арестованный по делу 14 декабря, был в феврале 1826 года, однако, выпущен с оправдательным аттестатом. Вернулся на службу к графу Воронцову и весной 1826 года прибыл в Петербург, уже в деловую командировку. «В апреле 1826 года, — сообщает Лепранди, — я приехал в Петербург и посетил старика Пушкина. Хотя Санкт-Петербургские ведомости не известили в ту пору о появлении Лепранди в столице, но, по всей видимости, он приехал вместе с Воронцовым, который значится прибывшим из Одессы между 11 и 14 апреля 1826 года. Санкт-Петербургские ведомости, 1826 год, 16 апреля, номер 31. Примечание редакции. Важно заметить, что отставной 5-го класса Пушкин, то есть отец поэта, прибыл в Петербург из Москвы незадолго перед тем, между 17 и 21 марта. Санкт-Петербургские ведомости, 1826 год, 23 марта, номер 24. Примечание редакции. Во время второй встречи с Пушкиным, дней через 10, Лепранди узнает от Льва Пушкина, что брат его связался в деревне с кем-то и обращается с предметом уже не стихами, а практической прозой. Русский архив, 1866 год, столбец 1489. Примечание редакции. Как известно, после 25 апреля Калашников с дочерью Ольгой переезжал из Михайловского в Болдино, и Пушкин просил помощи Вяземского в организации этого переезда. Смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений», том 13, страница 274-275. Несомненно, Пушкин перед тем адресовался к родителям по поводу их крепостных людей Калашниковых. Уже не с этим ли обстоятельством связан какой-то резкий разговор поэта Льву Сергеевичу, о чем Плетнев писал 14 апреля? «Твое письмо к брату убийственно. У меня бы рука не поднялась так отвечать». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 272. Примечание редакции. Итак, датировки в воспоминаниях Лепранди соответствуют известным нам фактам. Лепранди, по его словам, дней через 10 должен был по поручению графа Воронцова внезапно уехать в Аккерман для некоторых приготовлений к имевшемуся быть там конгрессу. Вопрос о конгрессе решился после 28 апреля. Открытие состоялось 13 июля 1826 года. Примечание редакции. Это позволяет отнестись с должным доверием и к следующему тексту. «От старика Пушкина я узнал об Александре Сергеевиче, что ему обещается разрешение приехать из псковского имения в Петербург за поручительством отца. На другой день старик приехал ко мне вместе с сыном Львом, который имел намерение поступить в военную службу, и получил от графа Бенкендорфа предложение вступить юнкером в образовавшийся тогда дивизион жандармов. Отец и сын питали нерасположение к этого рода службе. Но Лепранди их уверял, будто в жандармском дивизионе служба чисто военная. На другой день Лепранди снова встречает Сергея Львовича Пушкина. Старик с самодовольной гордостью сообщил мне, что все, что он опровергал вчера поутру по поводу вступления Леона в жандармский дивизион, вечером он сознал необходимостью. Кто-то мне не сказывали именно, но по всему должно полагать, что лицо влиятельное в обществе и семействе Пушкиных, представил ему, что этим отказом могут окончательно повредить Александру Сергеевичу, потому что предложение Льву Сергеевичу сделано было самим графом Бенкендорфом через лицо, ходатайствовавшее об Александре Сергеевиче, и что вместе с обещанием принять участие в ссыльном предложено было шефом жандармов и принятие брата под свое покровительство. А потому отказ вступить в жандармы может охладить графа к облегчению участи Александра Сергеевича и даже оскорбить графа. После этого отец и сын отбрасывают всякие сомнения. За обедом все лица были веселы в ожидании скорого прибытия Александра Сергеевича. Дней через 10 Лев Сергеевич пришел ко мне уже в военной форме, которая к нему очень шла. Русский архив, 1866 год, столбцы 1487-1488. Примечание редакции. Предложение Нечкиной, что значительным лицом, ходатайствовавшим за Александра Сергеевича, был Карамзин, представляется вполне вероятным. Разумеется, при этом не исключается и активность Жуковского. Заметим, что Лев Пушкин до конца апреля 1826 года непосредственно подчинен по службе в Департаменте духовных дел и иностранных вероисповеданий Сербиновичу и упоминается в его дневниках. Возможные контакты с Карамзиным осуществлялись таким образом очень просто. Смотрите «Литературное наследство», том 2, страница 180, Москва, издательство Академии наук СССР, 1931-1979 годы. Примечание редакции. Незадолго перед тем, 31 марта, имя Льва Пушкина в последний раз прозвучало на следствии. Кюхельбекер выразил опасение, как бы молодой Пушкин не пострадал через его показания, сделанные 17 февраля. 2 апреля вопрос был рассмотрен в комитете. Восстание декабристов, том 2, страница 180. Москва, Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. Не разделяя точку зрения, будто Льва Пушкина оставили в покое как своеобразного заложника для воздействия на поэта, мы не можем совершенно игнорировать связи между положением старшего брата и младшего. Смотрите Нечкина, Лев Пушкин в восстании 14 декабря 1826 года. Историк-марксист, 1936 год, номер 3, страницы 85-100. Примечание редакции. Непривлечение Левушки к следствию после его пребывания среди восставших на Сенатской площади, отсутствие его имени в алфавите декабристов, а также в обширном списке лиц, прикосновенных к тайному обществу и состоящих под надзором и замечанием, чему, кажется, не могли помешать любые планы заложничества, все это объясняется, по всей видимости, сравнительно поздней датой показаний Кюфельбекера 17 февраля 31 марта. Смотрите Центральный государственный военно-исторический архив, фонд ВОА, опись 10, номер 6. Примечание редакции. Если бы подобное признание было сделано в начале политического процесса, тогда Льва Пушкина действительно могли постигнуть судьба Цебрикова или Горского, примкнувших на краткое время к мятежникам и осужденных. Однако в конце февраля и в марте комитет уже довольно отчетливо представлял список заговорщиков, а 26 марта узнали высочайшую волю, чтобы комитет при открытии новых лиц, участвовавших в тайном обществе, представлял бы к взятию тех только, кои по показаниям и справкам окажутся сильно участвовавшими в преступных намерениях и покушениях общества. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 26, 87-е заседание Следственного комитета 26 марта 1826 года. Примечание редакции. Лев Пушкин, конечно, не подходил под категорию сильно участвовавшего, и при всем том неблагонадежность была существенным фактором его биографии, а правительство обращало внимание на общность духа двух братьев еще до 14 декабря. В известном эпизоде, ноябрь 1824 года, когда власти заинтересовались приехавшим из Новоржева дворянином Пушкиным, не Александр Сергеевич ли без разрешения, начальник главного штаба Дибич запрашивал: «Какой Пушкин? Как же он дворянин без чина и служит по министерству?» Министр народного просвещения отвечал, между прочим, что Лев Сергеевич Пушкин обучался около 2 лет в здешнем университетском пансионе и исключен из оного в начале 1821 года по поводу обиды, сделанной учениками сего пансиона учителю Пенинскому. В департаменте духовных дел не замечен он в худых поступках. Между тем требую я точнейшей справки, за что именно Пушкин исключен из пансиона, и об последствии не умедлю вас, милостивый государь мой, уведомить. «Русская старина», 1901 год, номер 1, страница 436. Сравните Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 36, опись 3, дробь 847, номер 61, лист 3. Примечание редакции. Проверка благонадежности Льва Пушкина в 1826 году предположением, исходящим от Бенкендорфа, была вполне возможной. В этот период формировалось будущее третьего отделения, куда старались привлечь некоторых вчерашних вольнодумцев, как это позже удалось, например, с Дубельтом, числившимся по алфавиту декабристов. Да и сам Александр Сергеевич Пушкин отвергнет сделанное ему предложение отправиться на Кавказ, числясь по штату Бенкендорфа. Бенкендорф благосклонно предложил средства ехать в армию. «Какое?» — спросил Пушкин. Бенкендорф отвечал: «Хотите, я вас определю в мою канцелярию и возьму с собою». «В канцелярию третьего отделения?» Разумеется, Пушкин поблагодарил и отказался от этой милости. Из записной книжки Путяты, Русский архив 1899 года, номер 6, страница 351, где напечатано без последней фразы «Подлинник» в Центральном государственном архиве литературы и искусства, фонд 394, опись 1, номер 46, лист 62. Примечание редакции. И ведь Лепранди, хоть и не служивший в третьем отделении, но исполнявший царствование Николая I различные поручения по части политического сыска, прежде был близок к декабристам, попадал под арест. В алфавит его совет Льву Сергеевичу принять предложение Бенкендорфа отражает личный опыт. Так или иначе, но жандармская инициатива была проявлена. Впрочем, как мы знаем, дело обошлось. Лев Пушкин не стал жандармом. Возможно, тут была простая проверка благонамеренности, совпавшая с максимальным гневом власти против поэта. Не исключено также, что сам Бенкендорф не пожелал иметь столь ненадежного сотрудника. Несколько месяцев спустя, осенью 1826 года, Лев Пушкин по-прежнему скорбит о разбитой карьере и решает записаться в армию, действующую против Персии. Реакция Сергея Львовича в связи с этим чрезвычайно примечательна, и хотя дело было уже после освобождения Александра Сергеевича, об этом уместно поговорить сейчас. Через посредство одного документа перед нами предстанет во всей определенности и сам Пушкин-отец, и его отношения с сыновьями, и те разговоры, что в доме Пушкиных велись постоянно, особенно в 1826 году. Текст, который будет сообщен, никогда не печатался. История его такова. В документах по секретной части канцелярии дежурного генерала главного штаба сохранилось дело с занятным названием о препровождении генерал-адъютанту Бенкендорфу выписок из писем разных лиц для объяснения по оным с господином начальником главного штаба Его Величества. Начато 21 октября 1826 года, кончено 29 декабря того же года. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 36, опись 4/847, номер 488. Примечание редакции. Большую часть этого дела составляют сопроводительные бумаги насчет перлюстрированных писем, вскрытых службой Дибича и пересылаемых Бенкендорфу. Всего в деле упоминается 39 писем, из которых сохранился текст лишь 7. Остальные в основном отложились в архиве третьего отделения, оттуда более полувека назад были извлечены Мадзалевским. Это относится, в частности, к перехваченным письмам Сергея Львовича Пушкина брату Василию Львовичу и мужу сестры Матвею Михайловичу Санцову, оба письма от 17 октября 1826 года. Мадзалевский, Пушкин под тайным надзором, страницы 31-32. Примечание редакции. В числе же бумаг, почему-то оставшихся в военном ведомстве, интересная выписка из письма с подписью «Серж П.» из Санкт-Петербурга от 12 октября 1826 года к Василию Львовичу в Москву. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 36, опись 4/847, номер 61, лист 5. Примечание редакции. Серж П., конечно, Сергей Львович Пушкин. Содержание же выписки в переводе с французского языка таково. «Полагаясь на волю Божию, в связи с тем горем, в котором ты принимаешь участие, я узнаю вдобавок о решении Льва отправиться в Персию, поскольку он не видит другого средства для продвижения». Подразумевается, очевидно, конфликт Сергея Львовича с Александром Сергеевичем, о чем смотрите Мадзалевский, Пушкин под тайным надзором, страница 31-32. Примечание редакции. «Я не могу тебе представить даже приблизительный перечень всего того, что я пережил. Если мы ему решительно запретим, и если он ничего не достигнет здесь, что за упреки он будет иметь право обрушить на нас? Этому я также обязан Александру Сергеевичу. Лев никогда не желал быть военным. Насколько он испытал разочарование в гражданской службе только потому, что он его брат. Льва приказано не продвигать и держать под надзором. Я боюсь в самом деле передать тебе все мои страдания, чтобы не возбудить слишком сильно твою чувствительность. Моли Бога за меня. Итак, старший сын, вредящий карьере младшего, Александр Сергеевич, из-за которого Лев Сергеевич может погибнуть в Персии, концепция злого гения семейства, сложившаяся во время осенней ссоры 1824 года, когда Сергей Львович согласился надзирать за старшим сыном, она теперь развита и дополнена. Между тем Сергей Львович пишет брату вскоре после освобождения сына поэта из ссылки. Возможно, что приказание не продвигать Льва Сергеевича относительно и к его несостоявшейся службе в ведомстве Бенкендорфа. Теперь мы понимаем, что на письмо от 12 октября последовал несохранившийся ответ Василия Львовича. Дядюшка поэта заверял брата, что его отношения со старшим сыном исправятся. Сергей Львович отвечал новым каскадом жалоб и угроз, уже известным по публикации Мадзалевского. «Нет, добрый друг, не думай, что Александр Сергеевич почувствовал когда-нибудь свою неправоту передо мной. Не забудь, что в течение 2 лет он питает свою ненависть, которую ни мое молчание, ни то, что я предпринимал для смягчения его изгнания, не могли уменьшить. Как повелевает теперешнее Евангелие, я люблю в нем моего врага». Мадзалевский, Пушкин под тайным надзором, страница 31. Примечание редакции. Сам факт вскрытия посланий Пушкина отца к дядюшке, конечно, тоже говорит о многом, но относится уже к периоду за рамками нашего рассказа. Пока же весной 1826 года какой-то невидимый, но влиятельный ходатай заставляет брата Льва соглашаться на голубой мундир, конечно, отец и здесь видел вину старшего сына. Впрочем, благонамеренность проявлена, и, вероятно, это сыграло свою роль в борьбе за участь поэта весной 1826 года. Весеннее обострение, можно сказать, кончается ничем. Верховная власть сильно хмурится при упоминании о Пушкине, друзья лишь несколько нейтрализуют высочайший гнев.